Глава вторая. Стучит, гремит поезд, проносясь по венгерским степям. Изредка мелькают деревеньки, напоминающие наши, малороссийские, с мазанками из глины, окрашенными в белый цвет, но без соломенных крыш, а непременно с черепичной крышей. Еще реже попадаются усадьбы, непременно с маленьким жилым домом и громадными многочисленными хозяйственными постройками. Глафира Семеновна лежит на диване и силится заснуть. Николай Иванович, вооружившись книжкой «Переводчик с русского языка на турецкий», изучает турецкий язык. Он бормочет. «Здравствуйте, селям алейкюм. Благодарю вас, щукюр. Это дорого. Пахалыдыр. Что стоит? Не дейр. Принеси гитир. Прощайте, Аллах Исмарладык». Ой, язык сломать можно. «Где тут такие слова запомнить?» — говорит он, вскидывает глаза в потолок и твердит. «Аллах Исмарладык». Ай, Аллаха-то запомнишь, а уж Исмарладык — это никогда. Исмарладых, Исмарладых. Ну, дальше. Заглядывает он в книжку. «Поставь самовар». «Глафира Семеновна!» — восклицает он. «В Турции-то про самовар знают. Значит, нам уж с чаем мучиться не придется». Глафира Семеновна приподнялась на локте и поспешно спросила: «А как самовар по-турецки?» «Поставь самовар, сую кайнат». «Стал быть, самовар кайнат». «Это действительно надо запомнить хорошенько. Кайнат, кайнат, кайнат», — три раза произнесла Глафира Семеновна и опять прилегла на подушку. «Но есть слова и легкие», — продолжал Николай Иванович, глядя в книгу. «Вот, например, табак, тютюн. Тютюном и у нас называют. Багаж — уруба. Деньги — пора. Деревня — кёй. Гостиница — хан. Лошадь — ад. Извозчик — арабаджи. О! Эти слова самые нужные. Их надо как можно скорее выучить». «Давай петь», — предложил он жене. «Как петь?» — удивилась та. «Да так. Говорят, при пении всего скорее слова запоминаются». «Да ты никак с ума сошел в поезде петь». «Но ведь мы потихоньку. Колеса стучат, купе заперто, никто и не услышит». «Нет уж, петь я не буду. И тебе не позволю. Я спать хочу». «Ну, как знаешь». «А вот железная дорога, слово трудное по-турецки. Демириналу». «Я не понимаю только, чего ты с позаранку турецким словам начал учиться? Ведь мы сначала в Сербию едем, в Белграде остановимся», — проговорила Глафира Семеновна. «А где же у меня книжка с сербскими словами? У меня нет такой книжки». «Да, наконец, братья-славяне нас и так поймут». «Ты видел давеча кондуктора из славян?» «В лучшем виде, понял. Ведь у них все слова наши, а только на какой-то особый манер». «Да вот тебе», — указал он на регулятор отопления в вагоне. «Видишь надписи? Тепло, студено. А вон вверху около газового рожка, чтобы свет убавлять и прибавлять, свет — тьма. Неужели это непонятно? Братья-славяне поймут». Поезд замедлил ход и остановился на станции. «Посмотри-ка, какая это станция? Как называется?» — спросила Глафира Семеновна. Николай Иванович стал читать и запнулся. «Сцабаце...» «По-венгерски это, что ли? Решительно ничего не разберешь», — отвечал он. Да ведь все-таки латинскими буквами-то написано. Латинскими. Но выговорить невозможно. Сазазба. Глафира Семеновна поднялась и сама начала читать. Надпись гласила: «Сабацалаш». «Сзабадзалась, что ли?» — прочла она и прибавила. «Ну, язык!» «Я тебе говорю, что хуже турецкого — цыгане!» «И, наверное, как наши цыгане, конокрадством, ворожбой и лошадиным барышничеством занимаются, а также и насчет того, где что плохо лежит. Ты посмотри, в каких овчинных накидках стоят. А рожи-то, рожи какие! Совсем бандиты!» Указал Николай Иванович на венгерских крестьян в их живописных костюмах. «Вон и бабы тут. По долу платья чуть не до колен. И сапоги мужские с высокими голенищами из несмазанной желтой кожи». Глафира Семеновна смотрела в окно и говорила: «Действительно страшные. Знаешь, с одной стороны, хорошо, что мы одни в купе сидим, а с другой... Ты уж боишься? Ну вот, не бойся. У меня кинжал в дорожной сумке». «Какой у тебя кинжал? Игрушечный?» «То есть как-то... игрушечный, стальной. Ты не смотри, что он мал. А если им направо и налево...» «Поди ты, сам первый и струсишь. Да про день я ничего не говорю. Теперь день, а ведь нам придется ночь в вагоне ночевать». «И ночью не беспокойся. Ты спи спокойно, а я буду не спать. Сидеть и караулить». «Это ты-то? Да ты первый заснешь, сидя заснешь». «Не засну, я тебе говорю. Вечером заварю я себе на станции крепкого чаю, напьюсь, и чай в лучшем виде сон отгонит. Наконец, мы в вагоне не одни. В следующем купе какие-то немцы сидят, их трое. Неужели в случае чего...» «Да немцы ли? Может быть, такие же глазастые венгерцы?» «Немцы, немцы. Ты ведь слышала, что давеча по-немецки разговаривали?» «Нет. Уж лучше днем выспаться, а ночью сидеть и не спать», — сказала Глафира Семеновна и стала укладываться на диван. А поезд давно уже вышел со станции с трудно выговариваемым названием и мчался по венгерским полям. Поля направо, поля налево, изредка деревушка с церковью при одиночном зеленом куполе, изредка фруктовый сад со стволами яблонь, обмазанными звездкой с глиной и белеющими на солнце. Опять остановка. Николай Иванович заглянул в окно на станционный фасад и, увидев на фасаде надпись, сказал: «Ну, Глаша, такое название станции, что труднее давешнего. Фюлиопс!» Начал он читать и запнулся. «Фюлиопс дзалалс!» «Вот видишь, куда ты меня завез?» — сказала супруга. «Недаром же мне не хотелось ехать в Турцию». «Нельзя, милая, нельзя! Нужно всю Европу объехать, и тогда будешь цивилизированный человек. Зато потом, когда вернемся домой, есть чем похвастать. И эти названия станций, и все это нам на руку. Будем рассказывать, что по таким, мол, местностям проезжали, что и название не выговоришь. Стоит... написано название станции, а настоящим манером выговорить его невозможно. Надо будет только записать. И Николай Иванович, достав свою записную книжку, скопировал в нее находящуюся на стене станции надпись «Фюлопсаллаш». На платформе у окна вагона стоял глазастый и черный, как жук, мальчик и протягивал к стеклу бумажные тарелочки с сосисками, густо посыпанными изрубленной белой паприкой. «Глафир Семенна, не съесть ли нам горячих сосисок?» — предложил жене Николай Иванович. «Вот, горячие сосиски продают». «Нет-нет, ты ешь, а я ни за что», — отвечала супруга. «Я теперь вплоть до Белграда ни на какую из станцию не выйду, чтобы пить или есть. Ничего я не могу из цыганских рук есть. Почем ты знаешь, что в этих сосисках изрублено?» «Да чему же быть-то?» «Нет, нет». «Но чем же ты будешь питаться?» «А у нас есть сыр из Вены, ветчина, булки, апельсины». «А я съем сосисок». «Ешь, ешь! Ты озорник известный». Николай Иванович постучал мальчику в окно, опустил стекло и взял у него сосисок и булку, но только что дал ему 2 кроны и протянул руку за сдачей, как поезд тронулся. Мальчишка перестал отсчитывать сдачу, улыбнулся, ткнул себя рукой в грудь и крикнул: «Тринкгельд, тринкгельд, мусью!» Николаю Ивановичу осталось только показать ему кулак. «Каков цыганенок! Сдачи не отдал!» — проговорил он, обращаясь к жене, и принялся есть сосиски.